Глава 8. Польза. Мой дворец внешне походил на Парфенон, и крыша его была двускатной. Но угол наклона вполне допускал возможность спокойно лежать на ней и любоваться бескрайним небом. Я рассказал своим домочадцам, что именно мне предложила Венера, а потом попросил связаться с другими главами Альянса. Нужно было обсудить новости, а для этого лучше встретиться лично. Мне необходимо знать, кто и что думает о текущей ситуации в Оси, кто к чему стремится. Своими мыслями я с близкими не делился. Передал суть беседы с Дитой, дал понять, что не нахожусь под властью чар Венеры, и сообщил, что мне необходимо некоторое время побыть одному. И вот, оказавшись на крыше с бутылкой вина, крутил в голове возможные варианты. Итак, чуйка говорит, что верить Дите — правильный путь. То есть она не соврала, и король действительно хочет использовать меня для переманивания разумных на свою сторону. Кезев устроил всю эту бучу, чтобы править, а не чтобы уничтожать. Потому вполне логично, что он будет пытаться примирить воюющие стороны. И ради этого готов одарить мою скромную персону. С этим все ясно. Непонятно другое. Как далеко зайдет Кезев, чтобы меня умаслить? На что реально он готов пойти? Моя индивидуальная способность теряется и ничего четко сказать не может. Клан, положение, жена с истинным эфиром. Красавица-жена. Хоть последнее лишь приятный бонус. И главное, я могу выпросить у короля все, что нужно моим близким. Ну а что, неужели Кезев не сможет сторговаться с сетами и выкупить у тех право взимать дань с родов Драгдомт, Оль-Рель и Кимуэль, бывших членов клана Махамайя? Или же вернуть дяде Гене его родовое гнездо? Эти вопросы решаются ресурсами, стало быть, полностью подходят под условия предложения Кезева. Отличного предложения. Вот только вряд ли все члены Альянса согласятся пойти на мировую. Мне кажется, найдутся и те, у кого гордость затмит разум. Правильным ли путем так думать? Разумеется. Вязий так просто не сдастся, например. Не тогда, когда он почувствовал плечо союзников и поверил в возможность победы. Он продолжит искать тех, кто готов сражаться дальше. Кто не принимает Кезефа и, главное для Маттеона, сетов. Если так случится, осевой король может стребовать с меня долг и отправить сражаться против вязиев. Мне бы не хотелось убивать Маттеона и его родню. Все-таки его сын будет мужем Латы и членом моего клана. Но еще сильнее мне бы не хотелось биться против Фостеров, особенно против Тины. Эх, рационально рассуждая, стоит принять предложение. Куча плюшек. Главное — богиня, способная возвращать с того света. А если наладить отношения с ее родом, то действительно можно моим потомкам и дальше брать по жене из Венер. Вот только надо ли им это? Ладно, Дита. Она вроде бы нормальная девушка, несмотря на то, кого из нее пытались вырастить. Но вряд ли в будущем будут часто попадаться адекватные Венеры. Поправка. Адекватные настолько, чтобы брать их в главный род моего клана. Да уж, вот бы и мне завести богиню с истинным эфиром. Стоп! А ведь у меня уже есть богиня. Даже две, если брать в расчет мой будущий клан. Только это ничего не меняет. Я не знаю, как их отправить во владение Клавдии Игоревны для развития. А даже если бы и знал, не стал бы. Слишком большие риски. Хотя, если бы Лата открыла истинный эфир, было бы здорово. Тогда все ее кровные потомки, официальные входящие в ее род, имели бы эту силу. Ранза, если бы прошла испытание Клавдии Игоревны, в отличие от сестры, ни с кем силой поделиться не смогла бы. Так что Дита в женах и неплохие отношения с Венерами – объективно хороший вариант для будущего моего пока еще не созданного клана. Правильным ли путем я в целом размышляю? Опа! Ха! Похоже, где-то я допустил ошибку. Я начал задумчиво хмурить лоб, когда почувствовал приближение довольно мощного сосредоточения праны. «Негоже взрослой беременной женщине по крышам скакать», — сказал я маме, когда та оказалась рядом. «Ну а что делать, когда кое-кто решил спрятаться ото всех, в том числе и от взрослой беременной женщины?» — пожала она плечами, усаживаясь рядом. Наши глаза встретились, и через секунду выражение лица мамы стало серьезным. «Не поверишь, я тоже об этом только что подумал», — вздохнул я. Она слегка прищурилась, будто через мои глаза пытаясь прочитать мои мысли. «Ты же о Крохотдуме?» — сдалась она. «Не думаю, что ты стала бы лезть сюда, чтобы обсудить что-то иное», — улыбнулся я. «Если бы случилось что-то экстренное, уже сказала бы. А раз нет, значит, тоже поняла, к чему Кезефу весь этот цирк с конями». «Ну а что, слишком уж шикарное предложение вывалило сивой король. А ведь раньше в отцовской любви или бескорыстии он замечен не был. Да, ему хотелось, чтобы я публично перешел на его сторону. Но, откровенно говоря, я не стою всех тех плюшек, что он пообещал. Мой биологический отец совсем не дурак и понимает, что примерно я могу попросить у него». И, видимо, готов тревожить сетов, своих ценных союзников, ради меня. А еще и отдавать мне Венеру, обещать мир во владение и пост при нем, о сивом короле. Все ради Крохотдума. Несмотря на то, что он стал правителем всей оси миров, в этот закрытый мир Кезев так и не попал. А любому королю уж точно не понравится, если в его владениях будет неподвластный ему участок. Кезев в первую очередь демон, а значит, его больше многих раззадоривает невозможность получить то, что он желает. Так что, помимо укрепления власти, Крохотдум нужен ему и для другого. Эдакий незакрытый гештальт, из-за которого свербит в одном месте. Он до сих пор не смог попасть туда, но, как мне кажется, очень этого хочет. Я думаю, для него это уже личное, — подтвердила мою догадку мама. Вот я и хотела с тобой обсудить. Она опустила взгляд и поджала губы. «Я желаю тебе всего самого лучшего», — тихо произнесла мама. «Поэтому не кори себя и не останавливай из-за... Стой!» Положив руку ей на плечо, прервал я. «Не говори этого вслух. Может, мне и приятно, что ты встаешь на мою сторону и готова подставить целую расу ради моей скромной персоны, но мне этого не нужно. Я не собираюсь отдавать ему Крохотдум». Мама вскинула голову и уставилась на меня полными благодарности глазами. «Ну а что она хотела? Чтобы я попросил ее отдать на растерзание Кезефу ее родной мир? Обречь на смерть оставшихся ее сородичей? Правильным ли путем будет пока что не пускать в Крохотдум тех, кого я не считаю своими верными союзниками? Определенно, да. К тому же, этот мир нужен нам сейчас. Да, меркантильно, но с точки зрения морали в дальнейшем я хочу, чтобы Крохотдум все же выжил и начал процветать. Поэтому пускать к камнеедам своего папашу я не стану. Может, моя способность и путается в вопросах, касающихся Кезефа напрямую, но в целом она все еще со мной и помогает мне. Однако главное не это, а другое. У меня есть не только мозги, но еще и сердце, совесть и честь». «Я в этом никогда не сомневалась», — улыбнулась мама. «Вот и славно. И что же ты собираешься делать? Полностью проигнорировать предложение Кезефа?» «О деталях я пока еще думаю», — ответил я. «Главное, не подставить под удар наш план». Мама настороженно уставилась на меня, задумалась и через несколько секунд осторожно спросила. «Так, может, поговоришь с Ханиэль? Объяснишь ей ситуацию? Ты же взял неделю из-за нее, чтобы она дольше была твоей единственной женой? Не сомневаюсь, что она поймет, когда ты скажешь ей, что нужно провести свадьбу с Ранзой дня на три раньше». Я усмехнулся от того, насколько легко близкие читают мои истинные мотивы. «Из-за нее», — кивнул я. «Но говорить с Хани не придется. Бессмысленно передвигать свадьбу. Я выбрал самый правильный вариант». Мама нахмурила брови, пытаясь понять, что я имел в виду. «А!» — воскликнула она через пару секунд. «Женский цикл!» «Угу», — кивнул я. «Ясно. Тогда и предлагать им переспать до свадьбы смысла нет», — серьезно произнесла она. «Нет», — согласился я. «И хвала небу. Хотя, полагаю, они все равно не согласились бы. Ребятки слишком правильные. Конечно, можно было бы надавить на Лату, но, к счастью, не придется». «А если брачная ночь будет сразу после свадьбы через неделю, то все в порядке?» — на всякий случай уточнила мама. «Конечно же, беременная она не проснется, но через несколько дней произойдет оплодотворение. По крайней мере, так говорит моя чуйка. А теперь давай оставим эту тему. Мне не очень приятно обсуждать подобное с родной матерью». Мама заулыбалась и ехидно захихикала. «Будущий глава нашего клана такой стесняшка?» «Какой есть?» — спокойно отозвался я. Мама мгновенно посерьезнела. «Послушай, Илья, Кезев дал тебе неделю. Маловероятно, но вдруг, если ты проигнорируешь его предложение, кто-нибудь нас сразу атакует. Есть ведь риск того, что брачная ночь Латы из Ордеона сорвется». «А еще существует вероятность того, что он решит не ходить вокруг да около и попытается попасть в Крохотдум напрямую через тебя». Я озвучил вслух давно пришедшие мне в голову мысли. «Нам нужно будет потянуть время. Эх, вот прибыла бы Дита завтра, дала бы мне ту же неделю, и все было бы проще. А так...» «Может, немного отойти от плана?» — мягко предложила мама. «Посмотрим», — отозвался я, улыбнувшись, затем заглянул ей в глаза. «Не переживай, все будет хорошо». «Я верю тебе», — серьезно ответила мама. А потом мы какое-то время болтали ни о чем. Сложно расслабиться в полной мере, когда столько всего происходит. Так что вскоре мама собралась уходить. Именно в этот момент с ней связалась ее страж. Я чувствовал характерную для мысли речи концентрацию праны. Маме доложили, что в новостях анонсировали выступление осевого короля перед подданными. Завтра в полдень паруар к порку. Поделившись этим со мной и узнав, что я думаю по этому поводу, матушка оставила меня одного на крыше. Собрание членов нашего альянса теперь произойдет в лучшем случае завтра вечером. Сегодня главы кланов обсуждают текущую обстановку с вассалами, завтра днем выступление Кезефа, затем время на обдумывание и опять же обсуждение со своими. Только после этого, выработав хоть какую-нибудь твердую позицию по данному вопросу, можно побеседовать и с союзниками. Я пролежал на крыше еще минут 30, прежде чем решил наконец-то подняться на ноги. До обеда было еще немного времени. Мелькнула в голове мысль сгонять на полигон, посмотреть на тренирующихся дружинников. Однако реализовывать ее я не стал. Застряну надолго. Поэтому спрыгнул с крыши и направился в свой личный кабинет. «Ира, ты в замке?» — мысленно связался с Куприной. «Да, господин». «Зайди ко мне». Собственно, все время до обеда я и потратил на обсуждение с камериром экономических дел рода. Ничего срочного. Поставки в Верлеон, поставки из Верлеона, сделки с другими родами. После того, как мы по итогам переговоров о мире прогнули сирен рода Мари и начали получать от них Лиграйт по низкой цене, у нас, говорю от лица сразу трех родов, Ильярис, Махамайя и Кракомот, появилась шикарная возможность заинтересовать перспективой взаимовыгодного сотрудничества рода, занимающиеся изготовлением высокотехнологического оружия, в том числе роботов, и брони. В основном сделки бартерные, мы на них не зарабатываем, зато мало-помалу заполняем арсеналы. Что же касается извлечения прибыли, есть мысль договориться о торговых лицензиях с разными родами и создать, грубо говоря, магазин «От патрона до робота», а затем заняться перепродажей. Но тут много нюансов. Во-первых, производители сами торгуют, что называется, в розницу с другими родами. Но это не страшно. У каждого рода есть враги и недоброжелатели. Те, кому этот род не продаст, те, кто сами не станут напрямую покупать у них, можно было попытаться работать с такими недоброжелателями. Но тут появляется во-вторых. Во-вторых, род Ильярис не имеет в данный момент необходимого количества связей. Конечно, это в перспективе решаемо. И в целом ведет довольно агрессивную политику. Ну, в самом деле, чтобы торговать со всеми, нужно быть именно торговцем, эдаким нейтралом, который всем улыбается. Я утрирую. Мало существует суперпрофессионалов, способных продавать оружие одновременно обеим воюющим сторонам. Но примерно таким настоящий торговец и должен быть. Я точно не такой, хоть и учился на экономе и руководил бутиками, продающими обувь. Ныне я в первую очередь воин. А ведь еще есть в-третьих, которые гораздо важнее первых двух пунктов. Я рассматриваю бывших вассалов рода Махамая, род Драгдомт, как и два других рода, в качестве членов своего будущего клана. А ведь гномы этого рода как раз-таки специализируются на производстве шагающих боевых роботов. Так и к чему мне сейчас продвигать чужие бренды? Главное, чтобы гребаные сеты, тянущие с драгдомтов и остальных колоссальную дань, своим жадным вмешательством не развалили производство. Выходит, что род Ильярис сейчас сам ничего не производит. Доход рода строится на добыче изумрудов в Верлеоне, перепродаже всякого земного добра Фостерам и Радуриэлям, в основном необработанных ресурсов. Древесина, зерно, бывали даже перегной и обычная речная вода. И контрибуция от войны с минотаврами да сиренами тоже в свое время хорошенько пополнила казну рода. Объективно говоря, экономическая система рода варварская. Не то чтобы меня это сильно расстраивало. Напротив, я где-то даже рад тому, что существует возможность поживиться за счет побежденного врага, раз все равно воюем. Однако и о возможности наладить какое-нибудь производство мы с Куприной тоже думаем. Например, оставшиеся на земле вампиры и люди Иры под предводительством Регины, помимо того, что занимаются внутриземными бизнесами, ищут доверенных ученых. Я позже встречусь с отобранными кандидатами и с помощью чуйки проверю их. Для чего? Прогресса ради. Мы не можем распространять в других мирах те предметы, которые здесь еще не изобрели. Однако вполне можем способствовать их изобретению. Иными словами, доверенный ученый берет бластер, разбирает его, изучает, а затем собирает аналог, опираясь на земные материалы и земные технологии. Затем запускаем серийное производство. Вуаля! Конечно, на словах все просто. На деле работы много, но считать, что род Ильярис поспособствует развитию технологий на Земле – правильный путь. А когда это случится, мы начнем на Земле зарабатывать огромные деньги. Правда, это тоже всего лишь шаг к конкретной цели. Потому что казна осевого аристократа должна состоять из руаркпоркских марок или руаркпоркских золотых монет. Миллиарды земных долларов для оси – лишь бумага. А вот чтобы перевести их в настоящую валюту, да еще и по привлекательному курсу, нужно постараться. Самый простой способ – купить ресурсы на земле и продать их в руаркпорке. Цены на ресурсы в Вечном Городе всегда стабильные, но очень невыгодные. С другой стороны, с осевыми аристократами, осевыми гильдиями, орденами или жителями Руаркпорка можно торговать за руаркпоркские марки чем угодно. Надеюсь, производить на земле моему роду удастся что-то полезное не только для землян. После доклада Ира попросила как раз-таки открыть для нее портал в наш родной мир. Отправив стража на землю, я спустился в столовую, где вскоре собрались все осевые аристократы моего дворца. Во время обеда несколько раз ловил на себе молчаливые взгляды Ранзы, Латы и Ханиэль. Похоже, девушкам не давала покоя Дита, как моя возможная жена. А ведь старшая Махамая видела мои мысли. Я ни в коем случае не собираюсь отказываться от Ранзы и нашего пока еще нерожденного ребенка. Однако даже столь здравомыслящая дама, как моя беременная богиня, все-таки иногда бывает подвержена панике. Может, гормоны? Остальных, к слову, тоже можно понять. Лата волнуется за сестру, а Ханиэль... с ней чуть сложнее. Все-таки именно Дита Венер возглавляла войска, вторгшиеся в земли Рудуриэлей, с целью получить голову Хани и покрошившая родственников моей жены по линии ее матери. Черт, тот еще геморрой. «Про выступление осевого короля все слышали?» — поинтересовался дядя Гена, погружая ложку в суп. Получив утвердительный ответ от каждого присутствующего, он повернулся ко мне. «Собственно, я говорил с господином Зерием, и мы оба считаем, что встречу стоит проводить либо завтра вечером, либо послезавтра утром». «Ну, как я и предполагал». «Я говорила с господином Вязием, ему явно не терпится», — сообщила Ранза. «Давайте склонять всех на завтрашний вечер», — принял решение я. «Хани, на тебе господин Михаил и господин Радуриэль». После обеда я позвал к себе в кабинет Ранзу. Мне не нравилось чувствовать ее неуверенность и расстройство. «Через неделю мы с тобой женимся. Это не обсуждается», — строго произнес я, глядя в глаза сидевшей в кресле девушки. Я возвышался прямо над ней. Она неуверенно улыбнулась. «Точно-точно?» «Точнее некуда. Ни от одного своего слова, сказанного тебе, я не отказываюсь». «И все равно ее появление выбило меня из колеи». Ранза поджала губки и потянулась ко мне руками. «Я переволновалась. Только тепло моего мужчины сможет успокоить меня». Она потянула меня к себе, но я твердо стоял на ногах. «Эй, не концентрируй прану в ступнях!» — воскликнула Ранза. «Я не отказываюсь ни от одного своего слова», — повторил я ей. «Так что у тебя воздержание до нашей свадьбы». «Эй!» — пуще прежнего возмутилась богиня. «Я думала, ты шутил!» «Ты уже была какое-то время моей единственной», — усмехнулся я. «Так что имей совесть». Махамая состроила обиженную рожицу, несколько секунд буравила меня взглядом, а затем прыснула со смеху. «Какой же ты у меня прелестный!» — тепло произнесла она. «Спасибо, ты тоже». «Что есть, того не отнять!» — с серьезным видом кивнула она и поднялась с кресла. «Ладно уж, пойду тогда работу работать. Но помни, в ночь перед свадьбой ты спишь один». «Конечно!» — отозвался я, пропуская богиню к двери. «Все-таки Ранза очень добрая. Пусть они с Хани еще пободаются за место хозяйки дома, но врагами друг другу уж точно не будут. Скорее уж, подругами-соперницами». Махамая понимает, чего именно она лишила Ханиэль, и отчасти сочувствует ей. Именно поэтому полностью поддерживает меня в желании подарить своей первой жене хоть несколько дней моногамной заботы. Насколько это возможно, будучи главой рода в столь сложное время? Оставшись один в кабинете, я мысленно связался с Дрю, Горландом и Инси. Первые двое отделались лаконичным докладом, суть которого сводилась к фразе «все нормально». Последняя же заявила, что соскучилась, что устала сидеть на месте и не прочь вместе со своим господином начистить кому-нибудь рожу. В целом, все как обычно. Приняв доклады от трех отсутствующих, навестил Арнольда. Перекинулся с оборотнем несколькими фразами, убедился, что ему становится только лучше, и вышел из медчасти. В коридоре наткнулся на Адду. Сегодня мы уже виделись, так что здороваться я не стал. Вместо этого искренне восхитился талантами девушки и тем, как быстро Арнольд идет на поправку. «Спасибо, Илья», — смущенно проговорила она. Мы были одни, так что девушка обращалась ко мне по имени. «Твои слова очень много для меня значат». «Выше нос!» — я взлохматил ее темно-русые волосы. «Гордись собой, когда тебя хвалят. Особенно, когда хвалят по делу. Я знаю, как ты стараешься, чтобы расти в качестве целителя. Знаю, сколько времени проводишь с моей матушкой. Я в курсе, какой из нее учитель, так что уверен, тебе приходится тяжело». «Ну что ты, Илья, госпожа Инниарла прекрасный учитель, просто иногда объясняет слишком быстро». «Ага, увлекается и начинает опускать детали», — закивал я. «А ты сама постепенно теряешь нить разговора». «Бывает», — выдохнув, сдалась Адда. Подняла на меня глаза. И мы оба засмеялись. Все-таки через мамино обучение я тоже проходил. Правда, учили меня не целительскому ремеслу, а управлению магазинами. «Я рад, что у меня есть такой целитель, как ты», — произнес я спустя некоторое время. «Благодаря тебе я могу быть уверен, что в отсутствии мамы мы сможем спасти жизнь любому раненому». «Ну что ты, Илья?» — вновь потупила взор оборотень. «Мне никогда не достичь уровня госпожи Инниарлы». «Никогда не говори себе, что для тебя существует что-то невозможное. Рамки у тебя в голове. Когда их там не будет, тогда и ограничений не будет». Глядя мне прямо в глаза, она выпрямилась и склонилась в поклоне. «Я поняла вас, господин», — предельно серьезно произнесла девушка. «Хм, по-моему, у нас с ней уже был похожий диалог, только немного на другую тему». «Вот и славно», — усмехнулся я и вновь потрепал ее волосы. «Выпрямляй уже спину, а я дальше пошел». Распрощавшись с Аддой, отправился искать свою благоверную. Порасспросив слуг, обнаружил Ханиэль в ее личном кабинете, где она с помощью четырех девушек, стража и трех дружинниц, разбирала коробки. Большую часть личных вещей моей жены, как и подарки к свадьбе, доставили сегодня. «Могу я оторвать тебя от твоего важного занятия?» — спросил я, когда все помощницы Ханни поклонились, приветствуя меня. «Конечно, Илья!» — улыбнулась жена и тут же шагнула ко мне. «Девочки и без меня прекрасно справятся». В этом я не сомневался. Ханни вообще могла бы не вмешиваться в разбор вещей, но, видимо, хотела как можно быстрее обжиться в доме. Мы находились на третьем этаже дворца. Здесь располагались личные покои и кабинеты нашей семьи. Была здесь и, скажем так, личная гостиная, куда мы и направились. «Желаешь ли ты поучаствовать в разборе подарков?» — спросила супруга, открыв бар и достав из него два бокала и бутылку вина. Тем, что Ханни уже успела узнать, где что в доме находится, я удивлен не был. «Честно?» «Не очень», — ответил я, глядя, как ангел разливает терпкий напиток. «Во время отдыха я хотел бы отдыхать в твоей прекрасной компании», — улыбнулся я. «Тогда разбором я займусь самостоятельно», — кивнула она. «Завтра можешь привлечь к этому Арнольда. Тренироваться еще пару дней ему точно не стоит, а такая работа будет в самый раз. Плюс через него сможешь быстро связаться со мной, если возникнут вопросы». «Буду делать все возможное, Илья, чтобы не пришлось тебя беспокоить», — улыбнулась Ханиэль. «Будь уверен, супруга главы рода Ильярис может самостоятельно решить многие проблемы». Мы стукнулись бокалами и выпили. «Не сомневаюсь», — честно ответил я. «Как дела у твоих родителей?» Ханиэль помрачнела и поставила бокал на столик. «Как ты и просил, я связалась с ними. Завтра вечером отец прибудет. Также отец сообщил, что с ним связался господин Зевс. Тоже хотел бы поприсутствовать на встрече глав Альянса, обсудить возможность присоединения клана Зевс к Альянсу». «Хорошие новости», — похвалил я супругу. «По господину Зевсу отец просит дать ответ до обеда». «Обсудим завтра утром», — кивнул я. «Кузен Айгиль тоже прибудет завтра вечером», — продолжила Ханни. «И это тоже хорошо, но я не пойму, красавица, что тебя гложет?» Девушка глубоко вздохнула и ответила. «Я волнуюсь за дядю Абалима. Отец сказал, что со вчерашнего дня с ним никто не может связаться». «Что?» Удивился я. «Неизвестно, что с ним случилось во время аудиенции у осевого короля», — выпалила Ханни. «Господин Гаруда ничего не рассказывает. Говорит, придет время, и все узнаете». «Стоп, стоп, успокойся, красавица». Я прижал к себе жену и погладил ее по спине. «С председателем, значит, все в порядке?» «Да», — Пробубнила она мне в плечо, затем вскинула голову и уставилась мне в глаза. «Скажи, Илья, дядя жив? Ты ведь можешь это узнать?» «Жив», — ответил я спустя секунду. «Фух», — выдохнула Хани. «Хвала небу, непоправимого еще не случилось». «Не случилось», — подтвердил я, продолжая ее поглаживать. «В голове я прокручивал варианты. Попробовать узнать что-нибудь через унисон наших с Розой способностей чуйка не рекомендовала. Затраты будут несопоставимы с результатом. Исходя из этого, можно сделать вывод, что мы вскоре действительно узнаем, что же случилось с Орденом Великой Инквизиции. Хотя, думаю, заинтересованные лица уже сами догадываются. Вариантов-то немного. Две важные шишки пошли на аудиенцию к королю. Один вернулся, другой нет. Причем тот, кто вернулся, явно знает, почему пропал второй». Потянувшись к столу, я наполнил бокалы вином. В голове мелькнула мысль, что до своего 21-летия я так много не пил. С другой стороны, тогда я не был одаренным с высоким рангом, способным прекрасно контролировать процесс собственного опьянения. «Выпей, красавица!» Протянул Хани ее бокал. «Все будет хорошо». «А вот моя супруга не настолько хороша в управлении праной, как я. Так что алкоголь вполне помог ей расслабиться. Ну а дальше уже прекрасный муж продолжил расслаблять жену. Время до ужина у нас еще было».